Знаешь, что нам надо? Сим остановился на полуслове, глядя куда-то мимо меня. С его лица исчезло всякое выражение. Я повернулся туда и увидел, что футляр пуст. Моя лютня пропала. Я дико огляделся, готовый вскочить и броситься на поиски, но нужды не было. В нескольких метрах от нас стоял Амброс с дружками. Он небрежно держал мою лютню за гриф. «Ох, Тейлу, милосердный!» — вздохнул Симон за моей спиной. Потом нормальным голосом сказал: «Отдай, Амброс!» «Тихо, Эллир!» — огрызнулся тот. «Не твое дело!» Я встал, глядя прямо на него и на мою лютню. Раньше я считал, что Амброс выше меня, но тут заметил, что мы одного роста. Он, кажется, тоже слегка удивился. «Дай!» Сказал я и протянул руку, с удивлением заметив, что она не дрожит. Зато я дрожал внутри, наполовину от страха, наполовину от ярости. Две части меня пытались говорить одновременно. Первая кричала: «Пожалуйста, не делай с ней ничего, не разбивай ее, пожалуйста, отдай, не держи ее так!» Вторая половина скандировала: «Я ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу!» Как будто плевалась кровью. Я шагнул вперед: «Отдай ее мне!» Мой голос казался странным для моих собственных ушей, бесстрастный и ровный. Ровный, как моя протянутая ладонь, я перестал дрожать внутри. Амброс застыл на секунду. Что-то в моем тоне его озадачило. Я чувствовал, он в замешательстве. Я повел себя не так, как он ожидал. За моей спиной Симон и Вильям задержали дыхание. За спиной Амброза умолкли его дружки, вдруг потеряв уверенность. Амброс улыбнулся и вскинул бровь. «Ну, а я написал для тебя песню, и надо на чем-то подыграть». Он неуклюже перехватил лютню и ударил по струнам, не заботясь ни о ритме, ни о мелодии. Люди остановились посмотреть, а он запел: «Жил однажды оборвыш по имени Квоут, чей язык был на колкости скорым. Магистры его умным считали и поркой его награждали». К этому времени собралось довольно много прохожих, они засмеялись и захлопали маленькому выступлению Амброза. Ободренный Амброз изобразил низкий поклон. «Теперь все хором!» — крикнул он, воздевая руки, словно дирижер оркестра, и размахивая моей лютней как палочкой. Я сделал еще один шаг. «Отдай, или я убью тебя». В этот момент я говорил совершенно серьезно. Все умолкли. Видя, что от меня он не добьется желаемого успеха, Амброс изобразил полную невозмутимость. «У некоторых людей нет никакого чувства юмора», — со вздохом сказал он. «Лови». Он бросил мне лютню, но лютни не созданы для того, чтобы их швыряли. Она неуклюже перевернулась в воздухе, и я схватил лишь пустоту. Неловок был Амброс или жесток, значения не имеет. Моя лютня, издав жалобный треск, упала корпусом вниз на камни мостовой. Этот звук напомнил мне тот ужасный треск, с которым отцовская лютня раскололась подо мной в покрытом копотью Торбианском переулке. Я наклонился подобрать лютню. И она застонала, как раненое животное. Амброс полуобернулся ко мне, и я увидел насмешливые искорки в его глазах. Я открыл рот, чтобы закричать, заорать, обложить его проклятиями. Но что-то иное вырвалось из моего горла, слово, которого я не знал и не мог помнить. Потом я слышал только голос ветра. Он взревел во дворике, как внезапная буря. Ближайшую двуколку боком протащило по мостовой. Лошади в панике подались назад. Вырвавшаяся из чьих-то рук нотная тетрадь промелькнула мимо, словно белая молния. Меня толкнуло вперед. Всех толкало ветром, всех, кроме Амброза, который лежал, пригвожденный к земле, будто бы ударом длани Господней. И вдруг все снова успокоилось. Бумаги попадали, кружась, как осенние листья. Люди оглядывались, ошеломленные, с растрепавшимися волосами и одеждой. Несколько человек пошатнулись, когда напор стихии, которой они сопротивлялись, исчез. Горло у меня болело. Моя лютня была разбита. Амброс, шатаясь, поднялся на ноги. Он неловко прижимал руку к боку, по волосам текла кровь.